Может, она там от немцев пряталась? Перестаньте, Даша! ФСБшник, тем не менее, усмехнулся. Местная полиция сейчас ожидает результата вскрытия. И если окажется, что Либерман был отравлен так же, как и Лунина... «На что вы намекаете?» — фыркнула молодая женщина. «Что Сонька убила Светку, ее маму, Леву и Сола? Это просто смешно. На кой черт ей было их убивать? При желании либерманы без всякой крови решили бы эту проблему. Хитростью и смекалкой. Они же евреи, а не корсиканцы. Не верю. И потом, Сонька любила брата, зачем его убивать, если Лунина мертва? И как бы она выбросила ее мамашу из окна в Москве? Так же, как и при первом допросе, лицо Полетаева вдруг приняло расстроенно задумчивое выражение. Но это могло быть совпадение. А брата убила, чтобы не выдал. Даша снисходительно улыбнулась. «А Сола за что? Чтобы не передумать? К тому же, насколько я поняла, Ольсена и Лунину убили почти одновременно». «Нет, в том-то и дело. Сначала был отравлен журналист. А через 3 часа — Светлана. Время вполне достаточное, чтобы доехать из Линца в Прагу». Молодая женщина некоторое время задумчиво смотрела в окно, потом тряхнула рыжими кудрями. «Не знаю. Все равно вы меня не убедите, что неожиданно Лунина стала представлять для Соньки такую опасность, что та взбесилась и решила перетравить пол Европы». ФСБшник кинул на свидетельницу осторожный взгляд. «Хорошо. А если предположить, что Либерман был связан с Луниной не только интимными отношениями?» «Что вы имеете в виду?» — подозрительно поинтересовалась Даша. Полетаев выдержал паузу, словно не решаясь дурно говорить о незнакомых людях. Когда же он продолжил, голос его звучал чуть тише и доверительнее. «Для вас наверняка не секрет, что Либерман взял в банке кредит и, не вернув, уехал на постоянное место жительства в Германию. По имеющейся у нас информации, банк не собирался прощать долг. Ну и...» Даша поняла, куда он клонит, но предпочла дослушать до конца. «Не могло ли произойти следующее? И ему, и ей нужны деньги. Светлана неким образом получает от матери секретную информацию, а Либерман находит для нее покупателя. А дальше? Либо покупатель убивает их обоих, либо Соня, узнав об этом, предпочитает видеть брата лучше мертвым, чем в тюрьме. А? Как вы думаете?» Даша уже собралась было выдать очередную партию возражений, как неожиданно осеклась на полуслове. «Интересно», — скептически прищурилась она и с такой злостью воткнула сигарету в пепельницу, что пепел разлетелся по всему столу. «А вы в самом деле принимаете меня за фантастическую дуру? Думаете, я книг не читала? Подполковник разведки советуется с домохозяйкой. Смешно и глупо. Можете сгнить здесь на корню, можете задавать мне какие угодно вопросы. Наводящие, разводящие. Я действительно ничего не знаю. Не встречала их обоих несколько лет. А за те 3 минуты, пока мы беседовали с Луниной по телефону, не припомню ни одного слова, которое можно было бы принять за приглашение к участию в государственной измене». Полетаев, выслушав ее речь, моментально стер с лица растерянное выражение и, взяв стул, присел рядом. «Если бы у меня были хоть малейшие сомнения в вашей искренности», — тихим бесцветным голосом начал он, — «мы бы сейчас беседовали в другом месте и на другую тему. На данный момент меня интересует совсем иной вопрос.